Глава вторая. В приемной первого секретаря райкома партии, несмотря на поздний час, сидело больше десятка человек. На усталых лицах волнение, тревога, удрученность. С болезненной нетерпеливостью поглядывали на кабинетную дверь, за которой шло какое-то тайное совещание. Иван Никитич подошел к молодой секретарше, она связывала в высокие стопы пухлые папки, взял на ее столе лист бумаги и написал: «В Кахановке найдена бочка с золотом, два слитка со мной, Кулида». «Передайте первому», — немедленно, тихо попросил секретарш. Женщина досадливо взяла записку, устало пробежала ее глазами и тут же окатила учителя недоверчиво ошалелым взглядом. «Вы шутите?» — прошептали ее пересохшие губы. «Возможно?» Бледно усмехнулся Иван Никитич и кивком головы требовательно указал на дверь кабинета. «А, догадалась секретарша. Пароль?» Подойдя к кабинету, постучалась, дав взглядом понять Ивану Никитичу, что там, в кабинете, сейчас не доверяют даже ей. Щелкнул английский замок, и в приоткрывшуюся дверь выглянул начальник райотдела НКВД, моложавый капитан с седыми висками. Он недовольно взял у секретарши записку, прочитал ее, затем прочитал еще и, бросив горячий, быстрый взгляд на учителя, сказал: «Заходите, товарищ Кулида». В кабинете, кроме капитана, Иван Никитич увидел первого секретаря райкома Антона Федоровича Карабута и незнакомого подполковника. Антон Карабут, рослый, налитой, широколицый, коричневые глаза смотрели глубоко и спокойно, на высоком лбу с большими залысинами, ни единой морщинки, хотя Карабуту за 40. Одет он в темно-синий, военного покроя костюм, на ногах хромовые сапоги. Слушая Ивана Никитича, секретарь не спускал с него внимательных глаз и, кажется, размышлял о чем-то другом. С мальчишеским любопытством рассматривал слитки золота, подкидывал их на ладони, как бы взвешивая. Никогда еще не щупал своими руками такого богатства. Со сдержанным восхищением скривил он в улыбке простодушные губы, затем, указав многозначительным взглядом на Ивана Никитича, спросил у молчаливого подполковника: «Каков, а?» Подполковник сумрачно усмехнулся и согласно кивнул головой. «О чем это они?» — удивился Иван Никитич. «И сколько же там таких гостинцев?» — спросил капитан, рассматривая чеканку на торце слитка. — Вот такая гора. Иван Никитич показал рукой. — Не считал. Взял два верхних и к вам. Карабут поднялся из-за стола, подошел к учителю и дружески положил свои крупные руки на его вислые плечи. — Что я вам могу сказать, дорогой товарищ Кулида? — сердечно заговорил он, любовно глядя в лицо Ивану Никитичу. — Золото мы немедленно заберем. Оформим его документами как вашу находку и отправим в Киев. В Винницу уже поздно. Сейчас золото как никогда, повторяю, как никогда нужно родине, а такие люди, как вы, еще больше нужны. От счастливого смущения учитель не знал, куда деть глаза, а Карабут между тем продолжал: «Мы намерены поручить вам очень важное и опасное дело. Очень опасное». «Не понимаю вас». Иван Никитич перевел взгляд на полковника, почему-то полагая, что именно он должен пояснить загадочные слова секретаря райкома. Но Карабут пояснил сам. «Сейчас поймете. Все мы, да и не только мы, остаемся в тылу врага для подпольной и партизанской борьбы. Как отнесетесь к тому, если и вас оставим здесь? Только не торопитесь с ответом, подумайте». Иван Никитич раздумывать не стал, согласился. И уже через минуту понял, что обрек себя на испытание куда более тяжелое, чем предполагал. Понял после того, как секретарь райкома позвонил редактору районной газеты. «Товарищ Маюков», — строго спросил Карабут в трубку, — «ты еще успеешь выпустить один номер?» «Хорошо. Дай в газете заметку, что учитель Кахановской школы Кулида Иван Никитич решением бюро райкома исключен из партии. Да-да. Все может быть. Исключен из партии и привлекается к суду за распространение пораженческих настроений. Будто морозный ветер ворвался в сердце Ивана Никитича. Он сидел на стуле, вытирал платком вспотевшее бледное лицо и горячечным, непонимающим взглядом смотрел на секретаря райкома. — Так надо, дорогой друг, — грустно улыбнулся ему Антон Карабут, положив телефонную трубку.